Четверг, 1 февраля. Первое. Лайнус Сиксгилл. Второе. Семья Лайнуса Сиксгилла. Третье. Друзья Лайнуса Сиксгилла. Четвертое. Соседи Лайнуса Сиксгилла. Пятое. Зубной врач Лайнуса Сиксгилла. Шестое. Зубной врач соседей Лайнуса Сиксгилла. Седьмое. Секретарь на ресепшн у зубного врача соседей Лайнуса Сиксгилла. Сегодня утром я увидела цветные распечатки завтрашней первой полосы. И угадайте, что? Моя фотография на первой полосе. В восторге ли я? Нет, я ни разу не в восторге. И знаете почему? Потому что этот ушлепок, этот самовлюбленный членоног с гаргантюанской жопой, этот Лайнус Вагиналус Сиксгилл загадил всю полосу своим тупым уродским именем. Приписал себе все заслуги. Он написал текст, и он же сделал снимок. А Рианон отправляется на три веселых буквы «Доброй ночи». Странно еще, что он не написал, что одна из двух фигур на фотографии тоже он. Джефф за меня не заступился. Просто сказал: «Ну да, так я и думал». «Ага, Джефф, спасибо. Если бы у меня было больше средних пальцев, они все были бы твои». Короче, он следующий. Сиксгилл, лживая жопа, следующий в списке. Он обошел всех остальных. «Просто разбейте защитное стекло и передайте мне чертов топорик». «Я больше не хочу сегодня об этом говорить». Я хочу обожраться, обосраться и умереть. Или сначала умереть, а уж потом обосраться. Насколько я знаю, такое бывает. И еще, когда рожаешь. Бэ. Ну и мир.